и террора. Массовые аресты, высылки многих тысяч людей, расстрелы без суда и нормального следствия создали обстановку страха, даже ужаса. Осуждая это, Хрущев подчеркивает, что чрезвычайные методы следовало применять лишь против тех, кто в действительности совершит преступление против советской системы. Помню, мне уже тогда показались недостаточными или даже наивными объяснения Хрущевым причин сталинского массового террора. Он искал эти причины прежде всего в личных качествах самого Сталина и даже впоследствии в своих мемуарах снова возвращался именно к этому истолкованию в сущности иррациональных массовых избиений. В одном месте он говорит о деспотизме Сталина, в другом — о том, что Сталин был очень недоверчивым человеком. Он был болезненно подозрительным. «Он мог посмотреть на кого-нибудь, — рассказывал Хрущев, — и сказать, почему ты сегодня не смотришь прямо? Или почему ты сегодня отворачиваешься и избегаешь смотреть мне в глаза?» Такая болезненная подозрительность создала в нем общее недоверие к выдающимся партийцам, которых он знал годами. Всюду и везде он видел врагов, лицемеров и шпионов. Описывая послевоенное ленинградское дело, Хрущев снова отмечает именно это. Нужно сказать, что после войны положение еще больше осложнилось. Сталин стал еще более капризным, раздражительным, грубым. Особенно возросла его подозрительность. Его мания преследования стала принимать невероятные размеры. Многие работники становились в его глазах врагами. То же самое Хрущев констатирует в связи с так называемым делом врачей. По сообщению Хрущева, Сталин вызвал бывшего министра государственной безопасности Игнатьева и заявил ему: «Если не добьетесь признания врачей, то с вас будет снята голова». А вызвав следователя, дал ему указание «бить, бить и бить». Его подозрительность, умноженная на личный произвол, развела чувство неограниченной самодержавной власти. Хрущев рассказывает, как на одной из встреч Сталин сообщил ему о конфликте с Югославией и Тито. Сталин спросил его, показывая какой-то документ: «Вы это читали?» И, не ожидая ответа, сказал: «Стоит мне пошевелить мизинцем, и Тито больше не будет, он слетит». Такое заявление, замечает Хрущев, отражало манию величия Сталина, ведь он так и действовал: шевельнул мизинцами, нет Кассиора, еще раз мизинцем, и нет уже Постышева, Чубаря, шевельну опять мизинцем, и исчезают Вознесенский, Кузнецов и многие другие. Нельзя сказать, что Хрущев полностью сводил объяснение деспотизма Сталина к его личным качествам. Но приходится констатировать, что он проделал только часть пути от критики Сталина к критике сталинизма как режима, не говоря уже о критике системы в целом. Это можно видеть из заключительных выводов доклада на 20-м съезде партии. Хрущев, не думаю, что только в угоду функционерам, а достаточно искренне отмечает, что у Сталина были несомненные заслуги перед партией, рабочим классом, перед международным рабочим движением. По его мнению, Сталин был убежден, что все, что он делал, нужно для защиты интересов трудящихся от происков врагов и нападок империалистического лагеря. «Нельзя сказать, — говорил Хрущев, — что это действие самодура. Он считал, что так нужно делать в интересах партии, трудящихся, в интересах защиты завоевания революции. В этом истинная трагедия». Далее Хрущев призывал сделать все, чтобы навсегда покончить с культом личности как чуждым марксизму-ленинизму явлением «Самбург».